Чудо второе. Сады Вавилона. Висячие сады Вавилона моложе пирамид. Они строились в те времена, когда уже существовала Одиссея, и возводились греческие города. И в то же время сады куда ближе к египетскому древнему миру, нежели миру греческому. Сады знаменуют собой закат ассиро-вавилонской державы, современницы древнего Египта, соперницы его. И если пирамиды пережили всех и живы сегодня, то висячие сады оказались недолговечными и пропали вместе с Вавилоном, величественным, но непрочным гигантом из глины. Сахарный город, снегурочка древности. Вавилон уже катился к закату. Он перестал быть столицей великой державы и был превращен персидскими завоевателями в центр одной из сатрапий, когда туда вошли войска Александра Македонского, человека, хоть и не построившего ни одного из чудес света, но, тем не менее, героя этой книги, перетряхнувшего весь Восток и в той или иной мере повлиявшего на судьбы великих памятников прошлого, на их создание или гибель. В 331 году до нашей эры жители Вавилона отправили к македонцу послов с приглашением войти в Вавилон с миром. Александр был поражен богатством и величием, хоть и пришедшего в упадок, но еще крупнейшего города мира, и задержался там. В Вавилоне Александра встретили как освободителя. А впереди лежал весь мир, который следовало покорить. Не прошло и 10 лет, как круг замкнулся. Владыка Востока Александр, усталый, измученный нечеловеческим напряжением 8 последних лет, но полный планов и замыслов, возвратился в Вавилон. Он готов был уже к завоеванию Египта и походу на Запад, чтобы подчинить себе Карфаген, Италию и Испанию и дойти до предела тогдашнего мира геркулесовых столпов. Но в разгар приготовлений к походу занемог. Несколько дней Александр боролся с болезнью, совещался с полководцами, готовил к походу флот. В городе было жарко и пыльно. Летнее солнце сквозь марево накаляло рыжие стены многоэтажных домов. Днем затихали шумные базары, оглушенные невиданным потоком товаров, дешевых рабов и драгоценностей, привезенных воинами с индийских границ, легко доставшейся, легко уходящей добычей. Жара и пыль проникали даже сквозь толстые стены дворца, и Александр задыхался. За все эти годы он так и не смог привыкнуть к жаре своих восточных владений. Он боялся умереть не потому, что трепетал перед смертью. К ней, чужой, да и своей, он присмотрелся в боях. Но смерть, понятная и даже допустимая 10 лет назад, сейчас была немыслима для него, живого Бога. Александр не хотел умирать здесь, в пыльной духоте чужого города, так далеко от тенистых дубрав Македонии, не завершив своей судьбы. Ведь если мир столь послушно ложился к ногам его коней, то значит вторая половина мира должна присоединиться к первой. Он не мог умереть, не увидев и не покорив Запада. И когда владыке стало совсем худо, он вспомнил о том единственном месте в Вавилоне, где ему должно полегчать. Потому что именно там он уловил, вспомнил, а вспомнив, удивился аромат македонского, напоенного светлым солнцем, журчанием ручейка и запахом трав леса. Александр, еще великий, еще живой, в последней остановке на пути в бессмертие, приказал перенести себя в висячие сады. Навуходоносор, создавший эти сады, руководствовался благородной причудой деспота, ибо у деспотов тоже бывают причуды благородные. Для кого-то, но никогда для всех. Навуходоносор любил свою молодую жену.